реки, горы и леса. Поражаясь чудесам, забываю, что я сам сотворен словом Творца. Бог создал нас венцом быть творения и наделил всех дарами без исключения. Он дал кому-то дар пенья, кому-то уменье строить мосты из простоты с такими, как ты. Кому-то дар счастья, счастья в судьбах людей, полных скорбей и нерадостных дней. Чтобы нам счастливыми быть, научи Господь служить ближним всей душой. Бог создал нас венцом быть творения и наделил всех дарами без исключения. Он дал кому-то харизмы и дар оптимизма, чтоб вести за собой и устраивать бой за спасение души твоей. Кому-то дал и медленно рушить стены молчания и непонимания в глазах и раздания. Отец, готови нам венец для принца и принцесс, наследников небесной обетованной земли. Не спи, ведь мы уже в пути, почти дошли, тогда останется взглянуть.